сегодня все выглядело мрачно, как в тюрьме. Понурив голову, я ходил вверх и вниз по лестницам и как-то незаметно попал на кухню. Против ожиданий в кухне было светло. В плитах, расположенных в ряд по одной стороне, полыхало пламя. Проходя по кухне, я чувствовал, как повара в белых колпаках насмешливо смотрят мне вслед. И в то же время всем своим существом ощущал ад, в который давно попал. Из губ моих рвалась молитва. «О Боже, покарай меня, но не гневайся, я погибаю». Выйдя из отеля, я отправился к сестре, переступая через лужи растаявшего снега, в которых отражалось синева небо. На деревьях в парке, вдоль которого шла улица, ветви и листья были черными. Мало того, у всех у них были вперед и зад, как у нас, у людей. Это тоже показалось мне неприятным, более того, страшным. Я вспомнил духи, превращенные в деревья, в Дантовом аду, и свернул на улицу, где проходила трамвайная линия, и по обеим сторонам сплошь стояли здания. Души, превращенные в деревья в Дантовом аду. Имеется в виду божественная комедия Данте, книга 1, ад, песня 13. Но и здесь пройти спокойно хоть один квартал мне так и не удалось. «Простите, что задерживаю вас». Это был юноша лет 22, в форменной куртке с металлическими пуговицами. Я молча на него взглянул и заметил, что на носу у него слева родинка. Сняв фуражку, он робко обратился ко мне. «Простите, вы господин Акутагава?» «Да». «Я так и подумал, поэтому вам что-нибудь угодно?» «Нет, я только хотел с вами познакомиться. Я один из читателей и поклонников сенсея». Тут я приподнял шляпу и пошел дальше. «Сенсей, Акутагава, сенсей. В последнее время это были самые неприятные для меня слова. Я был убежден, что совершил массу всяких преступлений, а они по-прежнему называли меня сенсей. Я невольно усматривал тут чье-то издевательство над собой. Чье-то? Но мой материализм неизбежно отвергал любую мистику. Несколько месяцев назад в журнальчике, издаваемом моими друзьями, я напечатал такие слова: «У меня нет никакой совести, даже совести художника. У меня есть только нервы». Сестра с тремя детьми нашла приют в бараке в глубине опустевшего участка. В этом бараке, оклеенном коричневой бумагой, было холоднее, чем на улице. Мы разговаривали, грея руки над хибати. Отличаясь крепким сложением, муж сестры инстинктивно презирал меня, исхудавшего до нельзя. Мало того, он открыто заявлял, что мои произведения безнравственны. Я всегда смотрел на него с насмешкой и ни разу откровенно с ним не поговорил. Но, беседуя с сестрой, я понемногу понял, что он, как и я, был низвергнут в ад. В самом деле, с ним однажды случилось, что в спальном вагоне он увидел привидение. Я закурил папиросу и старался говорить только о денежных вопросах. «Что ж, раз так случилось, придется все продавать». «Да, пожалуй». «Пишущая машинка сколько теперь стоит?» «И еще есть картины». «Портрет Н, муж сестры, тоже продашь? Ведь он...» Но, взглянув на портрет, висевший без рамы на стене барака, я почувствовал, что больше не могу легкомысленно шутить. Говорили, что его раздавило колесами. Лицо превратилось в кусок мяса, и уцелели только усы. Этот рассказ сам по себе, конечно, жутковат. Однако на портрете, хотя в целом он был написан превосходно, усы почему-то едва виднелись. Я подумал, что это обман зрения, и стал всматриваться в портрет, отходя то в одну, то в другую сторону. «Что ты так смотришь?» «Ничего, в этом портрете вокруг рта...» Сестра, полуобернувшись, ответила, словно ничего не замечая: «Усы какие-то жидкие. То, что я увидел, не было галлюцинацией. Но если это не галлюцинация, то...» Я решил уйти, пока не доставил сестре хлопот с обедом. «Не уходи. До завтра. Мне еще нужно в Аояма. А, туда. Опять плохо.